Но по тем же самым причинам за ним поневоле признавали известный авторитет. Сказывалось влияние матери. Раньше всех прочих влияний оно сделало его невосприимчивым к заразе коллективной глупости. Он не дожидался, как другие, конца войны, чтобы постичь всеобщий обман и заявить об этом во всеуслышание. Это преимущество перед ними, за которое он в свое время заплатил крайней непопулярностью, внушало к нему известное доверие теперь, когда глаза их открылись. Они оказались достаточно справедливы, чтобы признать, что этот упрямый кабан Марк был прав. А в ту пору им больше всего нужен был не кто-нибудь, мужчина или женщина, кого можно любить. Любовь, как и ненависть, стоила тогда дешево. Им был необходим человек ясного ума, которому можно верить. Таких мальчиков было четверо или пятеро. Между ними не было ничего общего, кроме того, что все они обнаружили ужасный обман, и открытие это хлестнуло каждого, как пощечина. Стыд и гнев из-за того, что они попались на обман. Потребность мстить и, в особенности, защищаться от обманов на будущее время поневоле заставляли их держаться в стороне от остального стада. Им надо было покончить своими разногласиями и антипатиями, чтобы объединить свои слабости и свои силы. Они были не друзья, а союзники. Вместе искали недорог, как слепые насекомые, которые щупальцами своими обшаривают темноту. И, стараясь не показывать этого, каждый ожидал, что кто-нибудь другой произнесет слово, которое даст толчок и выведет на дорогу. Все они одинаково плохо знали, что делать. Но они происходили из разных слоев общества, поэтому каждый привносил разнообразные личные свойства и кое-какой опыт, которого не хватало другим. Адольф Шевалье, маленький, спокойный, упитанный, был молодой провинциальный буржуа. Он происходил из старинной семьи, по традиции принадлежавшей к судейскому сословию и владевшей прекрасным умением в Берри. Человек весьма просвещенный, порода столь же высокой культуры, как культура их полей и виноградников, самый порядочный из всех пяти, в старомодном, классическом смысле этого слова. Истинный француз по уму, он складно говорил, был педантичен и положительно напихан привычками. На ходу они путались у него под ногами. Тем не менее он ходил, расставляя ноги пошире, не слишком быстро, степенно. Остальные подтрунивали над ним, намекая на герб города Бурж, осел в кресле. Фернан Верон Кокар подавлял его своей грузностью, глоткой и пренебрежительностью. Высокого роста, толстый и мясистый, с выпеченной грудью, с такими огромными ногами, что пол дрожал при каждом его шаге, зычным голосом, от раскатов которого стекла дребезжали, как от колокольного звона, Верон обладал одним из тех широких лиц, как бы сделанных из одного только мяса, которые появились во время войны, точно насосались ее крови вместо молока. Не знаешь, глядя на такое лицо, кого оно больше напоминает, герцогов Наполеона, которые происходили из конюхов, или Коклена, когда он трубит в роли Скапена-триумфатора. Он был сыном промышленника, разжиревшего на войне, и, нисколько не стесняясь, говорил об этом открыто, не таясь, как он выражался. В доме укравшего, подчеркивал он, не говорят о тех, кого обокрали. Уничтожающее презрение, которое он питал к своему отцу и всей его шайке, не вытесняло в Вероне сыновней любви и, в особенности, не вызывало у него ни малейшего желания отказаться от жирных кусков, которые перепадали на его долю. Он не колебался в выборе между укравшими и обокраденными. «Тем хуже для дураков, и тем лучше, черт подери, для меня». Были бы у них мои силы, они уж давно взорвали бы это общество. Быть может, они так еще и сделают, и я им помогу. А пока я ем, и я не стану отказываться от этого в пользу кого-то другого, кому еда не доставит такого удовольствия, как мне. Да плевать мы хотели направо. Знаем мы, что это такое, насмотрелись. Для нас единственное дело чести, нашей сегодняшней чести, это не лгать. Если я мерзавец, я это знаю, я это говорю». Первое, с чего надо начать чистку выгребной ямы, это выпустить кишки глупому вранью, всякому идеализму, Вильсона на свалку. Адольф задыхался. Это был один из тех редких предметов разговора, когда его покидало прирожденное величие. Симон Бушар брызгал слюной, глаза у него лезли на лоб. Ему трудно было говорить, он подыскивал слова, но когда они вырывались, точно выброшенные катапультой, они оказывались увесисты, крепкие и сочны. Это заставляло прощать их непристойность. Казалось, он был в смертельной вражде с Вероном, но их всегда можно было видеть вместе. Они были созданы, чтобы постоянно мериться силами друг с другом. Бушар, сын фермера-арендатора, стипендиат лицея, большой труженик, остававшийся и на школьной скамье трудолюбивым валом, невыхолощенным першероном, обладал телосложением циклопа и умом, составленным из тщательно подобранных и хорошо заученных аргументов. Он был и внешне, и внутренне толст, тяжеловесен, груб и неотесан. У него была твердая вера в идею войны. Теперь он не менее твердо верил в неприкосновенные 14 пунктов американского мессии. Ему всегда, везде нужно было, чтобы его водили за нос. Но те, кто это делал, дорого платили потом. Раскрыв обман, Бушар никогда его не прощал, и неумолимая ненависть накапливалась и накапливалась у него в суме.